Глава 9. «Я бы мог собой гордиться», — мелькнула у меня в голове бредовая мысль. Но мне как-то было не до этого. Впервые меня обуял по-настоящему сильный страх. Раньше, по крайней мере, в этом мире я с таким страхом был не знаком, потому что был одиночкой, а у них страхи малость иного свойства. А сейчас на моей совести висела ответственность за более чем 150 душ. Среди этих душ числились и очень близкие мне люди, такие, например, как Алганхи, Асакат, Тишка и Витек. Были и просто добрые приятели, которых немало завелось у меня среди иракезов и их жен. И даже те, с кем я еще толком даже не разговаривал, а всего лишь вежливо кивал головой при встрече, теперь тоже были мои люди, моим племенем. Я это по-настоящему осознал только сейчас, почувствовав этот жуткий страх за них всех. Да, я бы, пожалуй, мог собой гордиться. Впервые в этом мире звучал набат, и этот, сотворенный с моей помощью колокол, звенел над бухтой, предупреждая людей об опасности. Но сам тот факт, что я в данный момент думаю о подобной глупости, явно показывал, насколько я растерян и испуган. Бред полный. Но как, почему и как в этом замешан Миткакок? Ведь он наверняка точно в этом замешан, потому что таких совпадений не бывает. Злость помогла мне собраться с мыслями, и я, заслышав знакомый сигнал рожка и барабана, побежал к Алганхе и Гетьевику, крича и размахивая руками, чтобы не дать им возможности выстроить иракезов в привычные оикия. И снова бесконечное море с левого борта и бесконечный берег с правого. Однообразный унылый степной пейзаж, лишь изредка радующий невысоким мысом или удобной бухточкой. В принципе, все это я уже видел. Только сейчас мы проходим знакомые места уже без всяких штормов и бурь, без нервотрепок и авралов. Не считая, конечно, бесконечного дурдома, что устраивают мне мои подопечные. Хорошо, хоть большая часть баб у нас из приморских, хотя и лесовичек, в жизни не видевших моря и не испытавших качки, тоже хватает. Вот с ними у меня пока больше всего мороки. И, кажется, главная проблема для меня сейчас – подыскать подходящий аналог слова «медицина бессильна». Я уже многие варианты испытал, но никого из трех страждущих, регулярно выблевывающих все, что удалось пропихнуть в глотку, пока не удалось убедить, что их великий и могучий шаман не может справиться с такой мелочью, как какая-то там морская болезнь. Правда, раньше их было 7. Нет, никто не умер. Помогло мое колдовство. В смысле, где-то в художественной литературе я читал, что если во время качки петь или вообще на что-то отвлечься, болезнь отступает. Так что эти трое вовсю бубнят мантру «Поедем, красотка, кататься». И им вроде помогает. Думаю, процентов на 70 – это голимое самовнушение, но главное, что работает. А вот что делать с оставшимися, я пока ума не приложу. Пока пробую разные травки, варианты песен, грызть валерьяновый корень, но бабам один фиг – хреново. А следовательно, их мужики недовольны, естественно, мной. А что хуже всего, блюющую команду поместили на мою лодку, дабы была под постоянным присмотром специалиста. А значит, нам с Витькой и Тишкой приходится грести за всю компанию, да еще и вечно выслушивая жалобы охи и ахи. Ну и плюс к этому вернулся стандартный набор. Кто-то палец ущемил, кто-то долбанулся рукой о край лодки, излишне энергично махнув веслом, и теперь она почти не двигается, покрывшись гигантским синяком. Дитятка Дрестун опять взялся за свое, и стандартный набор травок ему уже не помогает. Хоть пробку из железного дерева вытесывай. Еще одно чадо траванулось, догадавшись сожрать какую-то выловленную в море ящерицу. Парнишка был из лесных, и хорошо, что его прибрежные приятели вовремя заметили. Предупредили, что она ядовита, и сразу притащили ко мне. Напоил парня разбавленной морской водой и заставил хорошенько проблеваться. И так несколько раз подряд. А потом накормил углем. Благо, запас его уже давно занял свое законное место в моей аптечке. Все равно пришлось сидеть с ящероглотателем всю ночь, сбивая жар, отпаивая травками и напевая какие-то обрывки песен, потому как этого от меня ждали. а утречком снова зависло, и бодрячком, бодрячком. Кто-то опять мается плохими снами, у кого-то очередные проблемы, а тут еще и две бабы оказались беременными, и пришлось камлать, отгоняя от них злых духов. Короче, когда вечером все вылезают из лодок, дабы отдохнуть, у меня-то и начинается самая жаркая пора. И все это только первая неделя пути. А что будет дальше? Это есть предмет моих ночных кошмаров. Ага. Вот опять звук колокола, закрепленного на лодке Лганхи. Сигнал идти к берегу. Ну, хоть колокол мой пришелся на ура. Мало того, что иракезы мгновенно разработали и освоили систему оповещения, а когда караван более чем из 40 лодок растягивается на большое расстояние, и лодки, и экипаж у нас очень разные, это бывает более чем актуально. Так еще и по вечерам народ собирается вокруг него и наслаждаются звуками звенящей бронзы. Местные вообще очень неравнодушны к звукам. Это для нас там звуки не более чем обычный фон, и надо хорошенько гуднуть в автомобильный гудок или врубить сирену, чтобы привлечь чье-то внимание посредством звуков. Тут звуки важны не меньше зрения. Звуки предупреждают, извещают и рассказывают. Звук шуршащей травы под ногами может оставить тебя голодным или предупредить о подкрадывающемся хищнике. Алганхи как-то открыл мне страшную тайну. Ему и в голову не приходило, что для кого-то это может быть секретом. Как он узнает, что кто-то подкрадывается к стоянке задолго до того, как тот входит в пределы видимости и слышимости? Оказывается, кузнечики начинают звенеть по-другому, когда кто-то крупный проходит мимо них. Кузнечики, крики птиц и шуршание ветра по травам или волнам. Слушая степь с закрытыми глазами, он узнает о ней больше, чем я, доведись мне хоть раздобыть бинокль или телескоп. И остальные местные от него не отстают. На слух они и предсказывают изменения погоды и получают бездну информации, будто по радио выпуск новостей слушали. Даже малейший оттенок звука важен для них и хранит множество полезных сведений. Потому и в звон колокола они вслушиваются совсем по-другому. Их куда больше привлекает даже не столько громкое «бам», сколько медленное затихание вибраций в стенках колокола. Иногда наш барабанщик, приставленный заодно и к колоколу, просто вводит бронзовым пестиком по бронзовому боку, а иракезы слушают получающийся звук и медитируют, плывя и растворяясь в воздухе вместе с едва уловимым звоном. Временами у меня складывается ощущение, что подари я им патефон, они бы и то так ему не радовались и не удивлялись, как этой магической штуке. А некоторым в это время приходится работать, ловя на себе удивленные взгляды. Как такой великий шаман, сделавший кол-олокол, не может справиться с каким-то там детским поносом? Но сегодня я все лечение спихнул на Витька. Он уже много раз ассистировал мне на перевязках и приготовлениях отваров, так что справится сам. Потому что меня задолбало вечно догонять основной караван, ловя на себе осуждающие взгляды остальных. Но что поделать, в нашей лодке осталось только два мужика. На больных баб и Тишку надежды мало. Нет, Тишка, например, очень старается. Даже, пожалуй, слишком. Все хочет компенсировать собственное уродство ударным трудом. Потому как именно в подобной тяжелой работе, как гребля, яснее всего выявляется преимущество баб дородных и могучих перед хилыми тростиночками. Но мне, блин, замученная тяжким трудом жена нафиг не нужна, потому что... Алганхи мне сказал, что ты со мной поговорить хотел. Перебила мои мысли заявившийся Асакат. Здравствуй, Асакат. Как давненько мы не виделись, сестренка. Начал я сладким голосочком, надеясь прожечь своим сарказмом дыру в ее толстой шкуре и добраться до совести, наличие которой у данного организма начало вызывать у меня сомнения. «Да как же давно-то? Утром-то и виделись!» Слегка насторожившись, ответила она, заподозрив такие что-то неладное. «Так видеть одно, а вот поговорить по душам, пообщаться...» «Ну, как у тебя дела?» «Как настроение? Как вообще?» «Витек, брысь отсюда! Мы тут чисто по-братски-сестрински разговаривать будем!» Услышишь крики и визги? Не пугайся, это я сакат в крысу превращаю. А чего это сразу в крысу? Ишь, как глазенки-то забегали в поисках укрытия, а ножки напружинились. Только ведь от меня-то не убежишь, и она это знает. Я тебе говорил, с ластой больше не цапаться. А ты чего? Да я и не цапалась, она сама, первая начала. И чего же она начала, такого ужасного? Так командовать полезла, кому до чего делать. Она и тебе чего-то скомандовала. Делано ужаснулся я. Хм, вот еще. Фыркнула сестренка, гордо взев носик к чернеющему небу. Попробовала бы она только, я бы ей... Ну так тогда чего ты к ней полезла? Я ведь тебе говорил, что ласта тебя поопытнее будет. И всегда по делу командует. А ты иной раз такую глупость ляпнешь, что нам, солганхи, за тебя стыдно становится. А это нехорошо. Ты ведь не только наша сестра, ты еще внучка и племянница царей. Тебе себя с достоинством держать надлежит, а не родню позорить. Лучше бы ты училась у этой ласты, как бабьими делами в племени заправлять. Но ты не хочешь, потому что глупая. Да-да, глупая. Умный человек никогда не упускает возможность поучиться, а дурак уверен, что и так все знает. В общем так, я тут подумал, солганхи посоветовался. Короче, буду теперь тебя уму-разуму учить. А заодно и твой статус поменяем, и не пытайся спрашивать, что это такое. Дело это необычное, и, насколько я знаю, нигде и никогда такого не было. Но я тебя в ученики шамана беру, а то ты работой толком не загружена, поскольку замуж мы тебя пока не выдали. А пора бы уже. Вот тебя от безделья на разную дурь и тянет, понятно? Меня? Шаманом? Глазки загорелись, мозг сходу высчитал, что шаманка будет куда покруче, чем бабья вождиха, и воображение сходу упрыгало куда-то в нереальные высоты, прикидывая, во что такое ужасное и противное превратить зазнайку ласту. «Учеником шамана!» — поправил я ее, спускаясь с небес. «Приучайся, девочка, шаманский хлеб, как выяснилось, весьма черств и горек. И то, если окажешься неспособной, выгоню». А учиться тебе очень и очень долго, так что на быстрые результаты не рассчитывай. Да, наверное, это было не идеальное решение. Но что нам оставалось? Асакат наша занимала весьма странное по местным меркам положение. С одной стороны, родовита, как я не знаю кто, а с другой, не пойми, кто и есть. Останется она в Улоте или Оли-Дике, уже наверняка была бы замужем, а то уже и с ребенком. Хлопотала бы целыми днями по дому, шпыняя служанок из низших. За простого пахаря ее чай бы не выдали. Ну, может быть, втихаря нашептывала бы мужу дельные советы, ведя себя на людях тише воды, ниже травы. А тут у нас великовозрастная пацанка с уже привычно сидящим топором и кинжалом на поясе. Опять же, широком воинском поясе, а не тонком девичьем пояске, не способном удержать такую тяжесть. И копьецом в руке. Пока наша и без того странная компания путешествовала втроем, на фоне нашей общей экзотики это смотрелось относительно нормально. Но вот сейчас, в племени, она уже явно начала выбиваться из неких норм. Бабы знали свое место и свой мир, и знали, что в мир мужчин без крайней надобности им лучше не соваться. А Асакат за уже больше, чем год наших совместных странствий, как-то от женского мира отвыкла. И начала вполне уютно чувствовать себя в мужском. Так что остается только либо конкретно ломать ее, выбивая самоуверенность и привычку к самостоятельности, либо менять статус. Воином, каковым она себя вообразила, год крутясь, считая только среди мужиков, ее делать нельзя. Крутость амазонок, воспетая в книгах, пусть в книгах и остается. А тут эта крутость не переживет первого же серьезного боя. Особенно учитывая, что дерутся тут только лицом к лицу, без всяких луков, самострелов и прочего дальномета. Так что должность ученика-шамана, с одной стороны, легитимизирует ее существование в мире мужиков, а с другой убережет, надеюсь, от неприятностей. Поскольку шаманство – это вообще нечто не от мира сего и сплошь странное и непонятное. Так что непонятная девчонка в этом мире тоже худо-бедно, но придется к месту. А самое главное, она больше времени будет под моим присмотром, а не предоставленная самой себе, как это получилось после появления племени иракезов. Может, в этом и причина ее подросткового бунта, попытка привлечь внимание. Кажется, последний довод больше всего убедил Олганхи, когда я пришел к нему с этой идеей. Видно, его самого уже изрядно начало доставать противостояние его сестренке с его женщиной. «А что ты делаешь?» — влезла с вопросом в мои размышления Асакат. «Весло». «Ух ты! Для кого? Для духа или демона?» «Нет, для себя». «Ты наколдуешь себе роста? Но тогда как ты в лодке-то уместишься?» «Ну да». Все весла, которые я тут пока видел, были исключительно короткие, одиночные, типа как для каноэ. Меня это, откровенно говоря, уже достало. Нет, пока в моей лодке сидели Алганхи или Картек с Гитьевиком, проблем с греблей у меня не было. Когда эти монстры шуруют своими лопатами, я могу только чисто ритуально смачивать свое весло в воду. Хотя, конечно, я такого не делал. Как говорится, положение обязывает. Но, по крайней мере, тогда мне жилы рвать не приходилось. А когда я остался одним из двух мужиков на лодке, набитой бабами, товаром и двумя щенками, вот тут-то сразу захотелось изобрести, если не лодочный мотор, то хотя бы более функциональное весло. Вот сейчас я и пытался вытесать нечто вроде более привычного мне весла, 1.2 метра длиной. «Нет, никаких добавлений роста», — ответил я, постепенно входя в роль наставника Йоды. «В качестве ученика моего первое запомни шамана правило. Закон лентяя называется. Если что-то можно сделать без привлечения потусторонних существ или колдовства, не упусти такую возможность, потому как все эти чудеса слишком тяжелая штука, и иногда проще помахать топором полдня, чем быстро решить проблему, обратившись за помощью к духам или демонам. Так что давай-ка подумай, как можно грести такими большими веслами? Эй, Витек, ты тоже давай сюда иди, я тебе ручную крысу подарю». На крысу Асакат обиделась, но от обсуждения отказываться не стала. Они болтали, я тесал и думал. Потом Тишка позвала нас на ужин. Но я и за ужином продолжал думать. Подумать было о чем, начиная от крепления на кожаной лодке уключен для весел, банки и упора для ног. Программы обучения молодежи, методов лечения болезных, предстоящего возвращения в улот и... Бум-бум-бум-бум. Колокол пропел сигнал сбора на совет племени. На совете говорят только старшие мужчины, но собираются все. Секретов от соплеменников быть не может, а у молодняка есть возможность поучиться уму-разуму. Так что приходится бросать почти готовое весло и идти. «Через 2 дня дойдем до рогатой скалы, и там остановимся на 3 дня», — доложил Кортек, допущенный на совет племени в качестве адмирала. «По большому счету, не больно-то он и его люди нам теперь нужны, чай своих гребцов навалом. А дорогу местные запоминают с первого раза. Так что даже Лганхи, не говоря уж о иракезах из прибрежников, вполне смог бы довести караван до Улота». Но, во-первых, вместе веселее и безопаснее. А во-вторых, устав иракезов подразумевает открытость и сотрудничество с любым, дружественно настроенным к нам племенем. О чем я своим люди уже плеши посреди иракезов проел своими проповедями. А в-третьих, уже больше полугода совместно плаваем, живем и воюем. Если бы не наши прически, то отличить одного друг от друга было бы уже невозможно. Одежда, оружие, даже речь. Сдобренная характерными словечками из языков всех степных, приморских и лесных народов с примесью аиутиеки и русского, обе команды используют одинаковую. «Да, там будет 3 дня», — подхватил Гивсай, один из наших старшин, до иракезов бывший прибрежником, и потому хорошо разбирающийся в лодках. «Рука и палец лодок течь дают, смолить нужно, а может заново шить». «Шкуры нужны, смола, жерди новые. У рогатой скалы леса нет. Надо будет людей послать дальше, на один переход. Пусть заготовят». «Мясо свежее нужно», — подхватил я, вспомнив свои обязанности. С того копченого, что в Волоклаве взяли, у многих животы пучит. У меня уже запас травок кончается, а отплыли-то всего ничего, надо охотников посылать. А насчет смолы и жердей надо самые быстрые лодки выбрать, посадить на них сильных гребцов и пусть вперед плывут. К тому времени, когда мы до Рогатой скалы доползем, они уже обратно вернутся. — А если враги? — озадачил меня вопросом Гитьевик. — Пошлем людей, а они и сгинут. Выиграем 1-2 дня, а потерять можем куда больше. В этом был весь Гитьевик. Очень бдительный и предусмотрительный полководец. Но на сей раз он был неправ, я так думал. Так что я не замедлил вступить с ним в спор. Кто-то встал на мою сторону, кто-то на его. Причем, что меня особо порадовало, никакой корпоративной солидарности среди вояк. Типа, поддерживаю своего, будь он хоть трижды неправ. Одни старшины на моей стороне, другие на стороне Гитьевика. Я тут тоже свой, к тому же в авторитете. Утро, холодная каша, гребля, вечер, возня с больными, работа с веслом, разучивание алфавита с Витьком и Асакат, подсвечивающиеся тусклым светом почти прогоревшего костра глиняные таблички с буквами, кажутся особенно зловещими и таинственными. Ночью Тишка ластится, видимо, на что-то намекая. Фигушки, у меня это, голова болит. Отворачиваюсь на другой бок и мгновенно вырубаюсь под возмущенные сопения супружницы. Еще один рывок, и мы в искомой бухте у Рогатой скалы. Скала и правда рогатая. Ее вершина раздвоена на манер козлиных рогов. Именно тут Митка Кок забил нам стрелку со своими послами в Улот, мотивируя это тем, что, мол, шаманы гадали о времени посольства и сказали, что это должно произойти уже после полнолуния. Но вы нас не ждите, ваши лодки тяжелые и народа на них много, так что плыть будете медленно, и мои люди без проблем вас догонят. Митка Кок почтил нас личным визитом, что произвело немалое впечатление даже на присутствующего Тодокоса. Говорил очень вежливо, назвал нас Залганхи братьями. Короче, для меня это было поводом миновать Рогатую скалу, даже без остановок на ночь, и грести от нее как можно дальше, покуда хватит сил и весла не сломаются. Но когда я высказал подобную идею на совете старшин, меня, мягко говоря, не поняли. Да как же, мол, можно игнорировать просьбы столь почтенного и родовитого царя царей? Особенно настаивал на этом Картек и прочие прибрежники, даже те, которые теперь были иракезами. Это, я так понял, сильно нарушали какие-то их традиции. Так что мне пришлось подчиниться. Хотя какую-то подляну от этой сволочи я все же ждал. Ну вот, не нравился он мне, и все. Три дня отдыха. Это шутка такая. Откуда у меня вообще может появиться право на отдых? Отдых для наших – это возможность вспомнить о том, что у них есть шаман и есть болячки. И познакомить первого со вторым. Может, причина в моей врожденной интеллигентности? Нет, я, конечно, каким-то там профессорским сынком не был. На скрипочке там играть с младенчества не учился. В математических олимпиадах не участвовал. И Гомера наизусть не цитировал. Просто не умею ответить отказом на вежливую просьбу своего, да и чужого. Чего уж там скрывать. Нахамить и нагрубить в ответ на просьбу тоже не могу. Пока. Но, кажется, скоро научусь. Вот и прут ко мне все, кому не лень. Нет, явно пора обзаводиться сволочным характером. Или меня напрочь заездят. Утром всем кагалам, включая Тишку, щенков и болезных с моей лодки, на сбор травок. Все местные худо-бедно, но в травках разбираются, как примерно в моем мире. Даже в целом здоровый человек знает, какое колесико съесть от головной боли, какое от бурления в брюхе или простуде, и чем обработать свежую ранку. Если не собственный опыт, то реклама точно просветит на этот счет. Так что указывать местным бабам, какие именно травки считаются целебными, без надобности. Просто отправил их на выпас, да еще и с тайной надеждой, что притащат ранее неизвестные мне образцы и объяснят, чего они лечат. Я же, поминутно сверяясь с собственными записями и захваченными образцами, выискиваю особые, ранее неиспользуемые мной травки. Дело идет немного туговато. Для городского жителя, полжизни делившего всю растительность с точностью на траву и деревья, не пытаясь особо вникать, чем одна травка отличается от другой, но гордящегося своей способностью отличить елку от клена. Как-то вот не думал я тогда, что на старости лет ботаником заделаюсь. В жизни гербарий не собирал, даже когда нам задавали делать это в классе втором-третьем. Так что теперь приходится изрядно напрягаться, ловя соответствие засушенных травок их зеленым аналогам. А еще, блин, щенки носятся кругами вокруг и пытаются лезть под руки. Стоит только склониться к очередному образцу. А стоило отвернуться, попытались тащить мои секретные медицинские архивы и волю покрыть выделанную кожу. Хорошо, Тишка их приструнила. Да, видно, правильно родители мне собаку в детстве не купили. Безответственное я существо. Ведь когда брал этих Шарика и Шурика, мечтал выдрессировать из них супер-бупер-псов, охотников, сторожевиков и бойцов. А получилась какая-то шпана беспризорная, умеющая только шкодить да пакостить. Но когда, скажите на милость, мне собаками заниматься? В этой постоянной круговерти я иной раз и сам пожрать забываю. Где уж тут регулярной дрессировкой озаботиться? Если бы Тишка их не кормила регулярно, вообще, небось, дикие звери бы выросли. Кстати, у меня есть смутное подозрение, что ее-то они и считают своей хозяйкой. А я так, сбоку-припеку. Во второй половине дня, уполномочив баб заниматься вопросами просушки и складирования добытого и отправив учеников добывать ракушки, надо было смотреть, с каким жалостливым превосходством выслушал Витек мои ценные указания и рекомендации. Еще бы, учу прибрежника моллюсков добывать. А сам дотесал первое и вытесал второе весло. Орудовать бронзовым топором оказалось не так, чтобы очень удобно. А может, просто руки у меня не из того места растут, ведь раньше-то я никогда плотницким делом не занимался, но худо-бедно справился. А вечером общеплеменные посиделки. Моя должность подразумевает еще и обязанности шоумена. Так что пропел парочку старых баллад про наши с Лганхи и Асакат былые подвиги и три новых про битву на пляже с пиратами, большую битву на реке и про рождение племени. Народ оценил. Особенно про большую битву, ведь я подробно записывал со слов участников их подвиги в том сражении. Сам-то я мало что видел. И потом изложил услышанное в любимой тут занудно протяжной словоблудство идиотской манере. С ужасом подумал, что и сам начинаю к ней привыкать. А то, что я не зазубрил былину наизусть, а читал ее с листа, отнюдь никого не покоробило. Никто не орал фанерщик и не кидался гнилыми овощами. Потому как чтение знаков с листа было тут новинкой, казалось особенно таинственным и внушающим почтение. Я как-то одно время даже сомневался, стоит ли учить Витька с Асакат читать, они ведь тогда прочтут все то, что я написал, думая, что этого никто не понимает. Ну вот, например, таинственное заклинание на тулье моего партизана. Хрен вам, суки! И не надо думать, что незнание русского языка послужит покровом для данной тайны. Я частенько употреблял эти слова и по отдельности, и все три разом. И вообще, щедро обогатил язык иракезов многими русскими словами и выражениями, по большей части матерно-ругательного свойства, которое, к моему собственному удивлению, костные и далекие от прогресса дикари усваивают с пугающей скоростью. Стыдно, конечно, перед великим и могучим, но что я могу поделать? Эти слова и выражения сами срываются с уст, в то время как более благозвучно осмысленные приходится держать в себе, поскольку их тут никто не поймет. Ладно, примем на вооружение популярную некогда версию, будто поначалу русский мат носил ритуальный мистический характер. Никогда в это не верил, но что еще остается? Но самое главное, много ли останется от моей таинственности и загадочности, если кто-то начнет понимать, в чем смысл моей магии? Вот это пугало больше всего. Запросто ведь прослыву шарлатаном, думал я тогда. Лишь пообщавшись с Диклопом и другими шаманами, я, в общем-то, понял свою главную ошибку. Я смотрю на все это со своей колокольни. Из мира, где есть знания, признанные наукой, и наукой непризнанные. Мошенники, гадающие, привораживающие и заклинающие по телевизору. Энтузиасты, лечащие трехведерными клизмами и пьющие собственную мочу. Обычно так лечатся пока еще здоровы. А как в результате такого лечения организм сдает, бегут к проклинаемым ранее официальным врачам. Ну и есть те, кто действительно что-то такое знает и чем-то этаким нетрадиционным владеет. Те же травки, массаж и прочие иглоукалывания. Когда-то считались лженаукой, а сейчас вполне себе признанные и одобряемые. И, наконец, в моем мире есть знания, общепризнанные, сомневаться в которых ересь и признак безграмотности. Они записаны в книжках, официальных документах и даже разных там уголовных кодексах, вроде индивидуальности отпечатка пальцев и кодов ДНК. Но тут, в этом мире, разделения магии, науки и искусства пока еще нет. Тут все завязано в общий узел. И, как я убедился сам, шаман, рисующий узоры, не менее важен шамана, умеющего лечить, плавить бронзу или предсказывать благоприятный день по звездам или трещинам на бараньей лопатке. Да и у нас это разделение, по сути, произошло не так, чтобы давно. Еще в веке 18 один и тот же человек мог быть алхимиком, ищущим философский камень, астрологом и серьезным ученым. В смысле, с нашей точки зрения. Сноска. Тихо, Браге, Кеплер. Астрономы налево и направо составляли гороскопы и числились придворными астрологами. Всякие там стихосложения да рисования входили в стандартную систему обучения каждого образованного человека и ученого. Возьмем, к примеру, Ломоносова. И ученый, и стихи писал, и картины из мозаик складывал. А уж про Леонардо да Винчи я вообще помалкиваю. Он прослыл гением и на почве науки и искусства. А Коперник вообще по образованию был теологом, медиком и вроде даже экономистом. Помню, был у нас классный препод по теории искусства. Он много чего интересного рассказывал. Будто бы Коперник даже бутерброд изобрел. И это, насколько я слышал, чистая правда. А Пифагор вообще был мистиком, учившимся у египетских жрецов, и музыкантом, придумавшим современную гамму до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Чистая правда, почти вся современная теория музыки пошла от Пифагора. А математику он изучал для каких-то своих мистических целей, пытаясь с ее помощью объяснить и описать что-то там божественное. А еще создал какую-то секту, в которой запрещалось есть бобы. Тоже с религией как-то связано было. Сноска. Подробности пояснять не буду, дабы ГГ не казался слишком умным. Если читателю станет интересно, пусть пороется в интернете. Короче, тут все это не разделяется на официальную и неофициальную науку. Тут все это знание, а знание – сила. И только дурак будет пренебрегать возможностью увеличить собственную силу на том основании, что десяток академиков считают это чушью. Пусть эти академики нажрутся наркокомпота и попытаются пересказать свои бредни, что никаких духов нет, глядя прямо в глаза этим духам. Так что ребята изучали буквы и цифры, и никто из них пока еще не порывался тыкать в меня пальцем, кричать «мошенник» и звать милицию. В общем, посидели хорошо, пожрали свежего мяса, добытого лганхи сотоварищи в степи, послушали меня и колокол, сами попели привычные песни в непривычном сопровождении барабана и дудки рожка, порассказывали под зловещие отблески пламени костра, колебаемого ночным бризом, страшные истории, какие, оказывается, древние корни у этой пионерской традиции. Я мудро нашел в себе силы сдержаться и не повторять свои байки про Москву. Мне же самому теперь ночных ссыкунов лечить придется. Но и без меня местный фольклор трех народов был богат на истории типа кровавого сандалика и черной руки. А уж про происки духов, демонов и тигров тут каждый мог целую энциклопедию написать. Короче, закончили глубоко за полночь, когда большой костер прогорел полностью. Я хоть и охрип от пения былин, но на душе была приятная расслабленность и довольство. Что и говорить, оттянулись душевно. И после всей этой болтовни у меня еще хватило сил даже на парочку ночных раундов с Тишкой. А то она у меня опять что-то заскучала в последнее время и начала думать, что я с ней поссорился. Да, возможно, все эти тихие радости воспринимались бы еще острее и приятней, если бы я знал, что последняя спокойная ночь на очень долгий срок. Следующий день начался с суматохи. Приплыли лодки со стройматериалами. Сбегал и выклинчил пару железнодеревных жердей. Связал из них что-то вроде рамы и закрепил на дне лодки, примотав к каркасу. Для чего пришлось полностью разгрузить лодку. Потом сделал что-то вроде ременных уключин. Спустил лодку на воду и попробовал грести. Переставил упоры для ног на раме. Попробовал снова. Получилось лучше. Подключил к этому делу Витьку. Во-первых, он из прибрежников будет, значит, гребли у него в крови. А во-вторых, раз в крови, то пусть и гребет. Я согласен командовать Ать-2 и рулить. С моей точки зрения, получилось отнюдь не идеально. Но Витек оценил и пришел в восхищение. Он начал рассекать по бухте, привлекая всеобщее внимание своим необычным стилем. По случаю чего был созван консилиум специалистов, которые тоже поспешили опробовать мое изобретение. Пробовали до тех пор, пока Лганки не умудрился порвать ременную петлю, заменяющую уключину. Ременная петля была признана дерьмом, а в остальном мое изобретение получило одобрение как перспективная разработка. Я сходу предложил пару усовершенствований, которые сам не знал, как сделать. Все-таки кожаные лодки, да, кораблестроение вообще не мое. И в ближайшее время перевооружить все наши лодки на новый манер. «Не», — сказал эксперт Картек, — «сначала сам поплавай с такими веслами. А мне сдается, что каркас от такой гребли расшатается быстро и лодка течь давать будет. Надо, однако, каркас укреплять. Только от этого лодка тяжелой станет. А есть ли смысл тогда в новых веслах? Надо смотреть, да пробовать. Дело это не скорое». «Ну да», — захотелось ответить мне на это. «Как матом ругаться, сходу освоили, а новые весла — проблема. Сначала дождешься внуков и с ними посоветуешься, а через 1000 лет их далекие потомки примут весла с уключенными на вооружение. А я еще парус изобрести планировал, но говорить не стал. Во-первых, он был прав. Действительно, прежде чем переоборудовать все лодки, сначала надо было опробовать систему на одной жертве. А во-вторых, пытаться ломать местный менталитет и восприятие времени бессмысленно. Каждое новшество должно медленно и нудно просочиться по капле в мозги и даже кровь местного человека, прежде чем он решится им воспользоваться. И этого уже не изменишь. Это своеобразная мудрость и стратегия выживания. Нашел неизвестный гриб или ягоду? Не пытайся сходу собрать еще десяток и сварить супчик или варенье. Сначала лизни, посмотри, как пойдет. Потом откуси малюсенький кусочек. Потом полтора малюсеньких кусочка. И вот когда убедишься, что еще не помер, можешь осторожно откусить 2. И на этом, в этом месяце, лучше остановиться. А лучше вообще не трогать всякую неизвестную гадость, коли и так есть что пожрать. Эксперименты с едой – удел голодающих. Ну а в-третьих, хотя мы с Кроктосом были практически ровесники, можно было не сомневаться, что внуков он уже дождался. А лишний раз мозолить людям глаза своим бездетным, если не позорище, то как минимум странно, статусом не хочется. Так что вместо ненужного спора я пошел обедать. И тут колокол залился истеричным звоном набата. И над пляжем, где мы разбили лагерь, пронеслось жутковатое для всех слово «Аиотиеки». Сначала я не поверил. Полгода спокойной жизни как-то отучили меня бояться этих верблюжатников. Да и откуда им тут было взяться? Тут ведь до Улоцких гор как минимум месяц-полтора морского пути. Я, движимый своим неверием, побежал к кричащим и показывающим куда-то в степь дозорным, чтобы лично проверить, пресечь панику и наказать виновных. И поначалу маячащие где-то на горизонте клубы пыли не показались мне чем-то опасным. Может, это стадо овцебыков трусит нам навстречу, или там диких лошадей, или оленей. Но даже я видел в движении этих пыльных облаков некую странность. Ни одно из местных стадных животных в подобных порядках не передвигается. А уж чего углядели там наши дозорные, одним из которых, кстати, был Мнаукхо, чьи глаза, как я уже знал, по зоркости мало отличаются от глаз Лганхи, чай оба степняки бывшие, можно было только догадываться. По крайней мере, Гитьевик, отдающий команды возле колокола, зря панику точно бы поднимать не стал. А вскоре и я сумел разглядеть характерные фигуры верблюдов и их всадников. Я бы мог собой гордиться. Мелькнула у меня в голове бредовая мысль, протискиваясь сквозь истеричный звон колокола. Впервые в этом мире звучал набат. И это, сотворенный мной, колокол звенел над бухтой, предупреждая людей об опасности и сзывая в лагерь разбредшиеся по своим делам группки соплеменников. Если бы не он, нас бы застали врасплох и вырезали по частям, так что повод для гордости у меня был. Но мне как-то было не до этого. Впервые меня обуял по-настоящему сильный страх. Раньше, по крайней мере, в этом мире, я с таким страхом был незнаком, потому что был одиночкой, а у них страхи малость иного свойства. А сейчас на моей совести висела ответственность за более чем 150 душ. Среди этих душ числились и очень близкие мне люди, такие, например, как Алганхи, Асакат, Тишка и Витек. Были и просто добрые приятели, которых немало завелось у меня среди иракезов и их жен. И даже те, с кем я еще толком даже не разговаривал, а всего лишь вежливо кивал головой при встрече, теперь тоже были моими люди, моим племенем. Я это по-настоящему осознал только сейчас, почувствовав этот жуткий страх за них всех. Вместо гордости я сейчас чувствовал только растерянность и страх. Судя по пыли, врагов было немало. Трудно сказать сколько, но явно не меньше 3-4 десятков всадников. А чего стоил каждый всадник, я уже знал. А за ними, возможно, идет и пехота. А у нас почти все лодки вытащены на берег и разгружены для просушки грузов и ремонта лодок. Да, даже если бы они и были все на воде, быстро собраться и загрузить на них под 200 народу, меньше чем за те 20-30 минут, что потребуется верблюжатникам, чтобы достичь нашего лагеря, мы не успевали. А для отражения атаки у нас было 4 неполных оикия. Для тех, кто забыл или по какой-то странной причине начал читать сразу со второй книги, оикия – 12 человек. Опытных бойцов и еще одна оикия мальчишек-новобранцев, только начавших обучение. И огромная, за 100 человек толпа женщин и детей, которых как-то надо защитить. Потому что в этом мире на пощаду победителя, проигравшему, рассчитывать не приходится. Но как? Почему? Пронеслось у меня в голове. И как в этом замешан Миткакок? А ведь он наверняка точно в этом замешан, потому что таких совпадений не бывает. Именно тут он назначил нам стрелку со своими послами. И именно на эту бухточку с характерной, видимой далеко из степи, скалой, пришли верблюжатники. Вот хоть убейте, а я в простое совпадение не поверю. Нет, конечно, всякое бывает. Вот только таким же любезным и ласковым Миткакок был только тогда, когда уговаривал нас на разборке с пиратами. Да и вообще, в последнее время он с нами был уж очень любезен и податлив. Хрен я поверю, что тут вина моего необычайного обаяния. Уверен, эта сволочь опять хотел окунуть нас в какое-то дерьмо. И окунул, сука. Злость помогла мне собраться с мыслями. Времени заготавливать длинные копья нету. Даже толком обтесать и закалить привезенные дрыны из железного дерева мы не успеваем. А что там еще? Чеснок, колья, веревки на кольях, колючая проволока. Мысли носились в голове, как белки в колесе. Быстро, суетно и бестолково. И ухватить хоть бы одну за хвост и запрячь в дело все никак не удавалось. А впереди Алганхи с Гитьевиком уже собирали народ для отражения атаки. И я, заслышав знакомый сигнал рожка и барабана, побежал к Алганхи и Гитьевику, крича и размахивая руками, чтобы не дать им возможность выстроить иракезов в привычные оикия. Что будем делать, я еще толком не знал, но понимал одно. Биться лоб в лоб с практически равными нам силами верблюжатников – это безумие. Даже если ценой своих жизней мужчины позволят женщинам сесть в лодки и уплыть, это лишь оттянет агонию иракезов на чуть более долгий срок. Хотите, считайте меня мужским шовинистом, а хотите – реалистом. Но женщины тут. Одни без мужиков не выживут. И даже если мы победим в столкновении лоб в лоб, количество потерь будет таким, что это сразу станет концом иракезов. Что делает первобытный человек, попав в безысходное положение? Дерется насмерть до последнего, пытаясь утащить с собой в могилу как можно больше врагов. Что делает житель 21 века и его могучий интеллект, попав в безвыходную ситуацию? Бессовестно врут. А уж чему я научился за время своего пребывания в обоих мирах, так это вранью. Итак, первое уже сделано. Алганхи и Гитьевик согласились, что выстраиваться в Оекие пока не нужно. В том плане, что пока все стоят практически на своих законных местах. Только не стройными рядами, а изображая бестолковую толпу. Вроде как местные прибрежники во время одной из своих перекочевок столкнулись с невиданными существами и стоят, разинув рот, однако изображая строй. Думаем дальше. Верблюжатники с такой толпой поступят стандартно, бросят своих животин на прорыв, а когда у дикарей дрогнут нервы и они бросятся бежать, начнут добивать по отдельности охваченную паникой толпу. Значит, надо... Советуюсь с нашими вождями, получаю их согласие и бегу организовывать баб. А иотиеки не спешили. Проскакав несколько километров и убедившись, что жертва не пытается удрать или разбежаться, они остановились, чтобы дать отдохнуть верблюдам и оглядеться. Надеюсь, их взором предстало именно то, что я хотел показать – строй толпа дикарей, испуганно замершая при виде страшных чудовищ. Передние ряды прикрыли доспехи наспех собранными тряпками и плащами. Бронзовые наконечники копий смотрели строго вниз, и суетно копошащиеся за их спинами бабы и дети, то ли собирающие барахло, то ли испуганно жмущиеся поближе к спинам своих защитников. Дальше за нашим лагерем море, слева камни у подножья рогатой скалы, справа какой-то косогор, покрытый колючим кустарником. Деваться нам некуда. Их было чуть поменьше, чем я ожидал. 27 человек и еще 14 заводных верблюда с грузами. Последние обнадеживали не перспективами большой добычи, а тем, что их наличие, скорее всего, означало, что эти аиотиеки прибыли издалека, и прямо сейчас из-за ближайшего холма на нас не навалится еще армия в несколько сотен человек. Но и неполных трех десятков вполне бы хватило на толпу наших дикарей никогда, не то что не воевавших, но даже не видевших всадников. И наши гости это знали. Потому долго задерживаться они не стали. Прозвучал мелодичный приказ, который понял даже я, наслушавшись пения Гитьевика на тренировках. И верблюды, набирая скорость, двинулись в нашу сторону. Позже я допросил Алганхи с Гитьевиком на предмет, неужто они раньше отрабатывали что-то подобное? Нет, услышал я спокойный ответ. Отрабатывался прием быстро собраться и построиться. А он чем-то похож на наш маневр. Да и отрабатывается почти так же. Командир отходит на десяток метров в сторону, встает, дает команду, и участники Оекии россыпью бегом бегут к нему и выстраиваются согласно порядку. Командир всегда стоит в первом ряду на правом фланге, напевая приказ о типе построения. В 2, 3, 4, 6 и 12 человек по фронту. Так что все бойцы привычно находят свое место, согласно этому ориентиру. Даже если стоящий четвертым в третьем ряду прибежал первым, а стоящий рядом с командиром – последним. Потому и сейчас, когда вражеская кавалерия, верблюдерия, камелерия – набрала скорость и почти достигла наших рядов, рог дудка проиграл сигнал, и иракезы хлынули в стороны, пропуская верблюдов мимо себя. Дальше наши выстраиваются на флангах в две шеренги, и под грохот барабана и истеричное завывание дудки стройными рядами атакуют врагов. Врага, застрявшего в баррикаде из тюков с товарами, жердей, вязанок, дров, колючих веток, кустарника, натыканных на манер кольев, весел и палок... А самое главное, я велел накопать много неглубоких, по колено, ям в песке, провалившись в которые штук 6-7 несшихся первыми верблюдов поломали ноги и рухнули, увеличивая кучу малу. Ну а дальше уже привычная работа. Я перехватил протазан поудобнее, перепрыгнул через груду каких-то тюков и сходу рубанул по ноге ближайшего ко мне верблюда. Сейчас, потеряв скорость и сгрудившись на тесном пространстве, а иотиеки больше мешали друг другу, и упускать этот момент было нельзя. Краем глаза, видя, что моему примеру уже последовали морячки Кортека, а наши бабы, как и было уговорено, под руководством Асакат и Ласты пугают верблюдов, тыкая их длинными факелами, изгоняя в более тесную кучу, я обежал лежащую и дрыгающую ногами тушу, попасть под такой дрыг слабое удовольствие, и схватился со спешенным всадником. Возможно, наш поединок продлился бы куда дольше и закончился бы с иным результатом. Но, получив толчок в спину от неловко разворачивающегося в толчее другого верблюда, мой противник едва ли не сам налетел на мое оружие, но, по крайней мере, не смог от него защититься. Хотя и тут убить его оказалось не так-то просто. На противнике был прочный панцирь и шлем. А вот ноги тут пока ничем не прикрывают, отметил я про себя, после того, как сначала ткнул врага в бедро, а потом изловчился добить лежащего. Потом подскочил к своему невольному союзнику и едва не склопотал копытом по морде. Оказывается, верблюды умеют лягаться, если ткнуть их копьем в зад. Оба копыта пронеслись буквально в нескольких сантиметрах от каждого из моих ушей. Потом верблюд-каратист ломанул куда-то вперед, а на меня выскочил другой. И на нем сидел всадник с нацеленным в меня копьем. Я отвел удар протазаном и попытался рубануть метис либо в верблюжью тушу, либо по ногам всадника. Кажется, задел самым краешком. И взбесившееся от боли животное отскочило в сторону. Я рванул за ним в самую кучу малу аиотиеки, уже мало соображая, что делаю. А дальше началось мелькание копий, щитов, шерстяных верблюжьих туш и человеческих, облаченных в доспехи тел. Как-то раз я упал, отпрыгивая в сторону от несущегося на меня копья и поскользнувшись на груди кишок, и катался по этой груди, уворачиваясь от копыт, решившего потоптаться на мне верблюда и копья его хозяина. Потом пропустил удар по голове, благо на ней был шлем, и он спас мне жизнь. Потом я очнулся, стоя на коленях посреди поля боя. В моей руке почему-то был топор, которым я разламывал мелкое крошево уже и так размозженный череп аиотиека. А где находится мое крылатое копье, я не имел ни малейшего представления. Судя по тому, что врагов больше не было, мы победили. Победили. А значит, надо вставать на дрожащие от усталости и переизбытка адреналина ноги и идти считать потери, заниматься ранеными, решать, что делать дальше. Это другие могут чуток передохнуть и насладиться победой. Тому, кто назвался груздем, а уж тем более шаманом, после боя приходится пожинать его горькие плоды, даже несмотря на сладость победы. Потери в целом небольшие, если считать по очкам. Самый большой урон наши ряды понесли от прорвавшегося через баррикаду верблюда и его всадника. 6 мертвых баб, стоптанный 10-летний мальчишка и еще с десяток пораненных соплеменниц. К счастью, не очень сильно. Еще погибло 5 бойцов Оикия и 3 Кортека. Зато раненых было больше 2 десятков. А любая, даже на вид не сильная рана, тут могла означать смерть. Враги были убиты все. Или, по крайней мере, никто из них больше не пытался драться. Так что можно надеяться, что я получу заказанного перед боем языка. Но проклятие! Смерть тысячи врагов не стоит потери хотя бы одного из наших. Тут не спорт, тут реальная жизнь и реальная смерть. И я, кажется, к этому никогда не смогу привыкнуть. Но с языками позже. Сейчас главная забота – раненые. Начал орать. На бродящих, словно в наркотическом сне баб, веля разжигать костры, таскать и греть воду, стаскивать всех раненых в одно место. Так, перед боем я велел спрятать наши медикаменты в кустарнике, в надежде, что туда, аиотиеки, точно не сунутся и ничего мне не потопчут. Интересно, выполнили ли ученики мой приказ? Ученики! Асакат и Витек, где они? Если эта парочка мерзавцев позволила себя убить, Найду даже на том свете и устрою им такое. А Тишка? Почему нигде ее не вижу? Тут, конечно, баб полно, но уж мою-то тощую дылдинку тут точно ни с кем не перепутаешь. Алганхи? Я что-то тоже его нигде не вижу. Неужели? Ага. Асакат с Витьком уже тащит из кустов наши тюки. Асакат почему-то бледная, но страшно довольная. Вот блин! На поясе демонстративно подвешен свежий скальп. Неужто сестренка умудрилась завалить вражеского воина? И хоть бы хны. Я-то, помнится, прирезав пивасика, блевал, как из пулемета. А это сияет, будто куклу Барби и вагон конфет в лотерею выиграла. Ладно, об этом потом будем думать. Первый раненый. Это фигня. Заплевать порезы горькой травкой и замотать бинтом. Асакат справится. Следующий. Разможженная копытом нога чуть повыше стопы. Это уже опасно. Здесь почти смертельно. Наспех изготавливаю шины и собираюсь собирать сломанные кости. Проклятье. Руки в земле, песке, крови, каком-то дерьме и кишках. Срочно мыть кипяченой водой и пенной смесью. Так, а теперь промыть рану. Жалко, вино кончилось. Как мне объяснили, оно перевозку по морю плохо выдерживает. Потому мы его с собой особо и не брали. И какого хрена я самогонный аппарат не сделал? Ладно, стираем кипяченой морской водой запекшуюся кровь. Больной истошно орет и дергается. Рявкую команду, и чьи-то руки прижимают его к земле. На ощупь, сквозь кожу и мышцы, складываю костяной пазл. Присыпаю заветным порошком. Споры какого-то болотного гриба, которые лесовики используют при ранениях. Это они меня меньше 2 месяцев назад на ноги поставили. Я этот рецепт все-таки вызнал. Увы, собранного, пока были в лесных местах, порошка совсем мало. Так что на всех точно не хватит. Но что делать? Массу для нашлепок из йодистых водорослей я так и не удосужился приготовить. А ведь собирался. Следующий пациент. Огромный порез от плеча и почти через всю спину. Это мне знакомо, у самого похожий. А Иутиеки бил сверху вниз, но чуток промазал. Зашить, заплевать, будет как новенький. Шью. Еще один. Сломанная рука. Щит не выдержал удара палицей. Еще шины. Жалко, нет гипса. Тьфу, мля. Это вообще капец. Нафига его сюда привели? У него же мозги наружу торчат. Или только скальп содран. Обмываю рану. Ага. Похоже на то, что было тогда у Лганхи. Содранный то ли палицей, то ли клевцем скальп. Пришиваю его обратно, жуя горькую травку. Надо давно уже придумать другой способ. Какую-нибудь мазь или припарку. Это жевание уже надоело. Всю морду от горечи свело. Пока шил, сквозь общие стоны, вопли и рыдания, услышал знакомый лай. Щенки. Поднял глаза. По пляжу брела Тишка. Какая-то скособоченная и смурная. Неужто и моей девочке перепало? Нет, нельзя. Мало ли, что жена, надо дошивать рану, по себе зная, каково это лежать в ожидании каждого нового стежка, корчась от боли. А вот Асакат моими комплексами доктора Айболита не страдала. Зато подругой была хорошей. Бросила своего очередного пациента и подскочила к Тишке, подперла ее плечом и повела в мою сторону. Сейчас дошью и погляжу. Нет, подтаскивают нового. Блин, это же Гитьевик! Схлопотал копьем прямо в грудь. Кажется, рана глубокая и пробиты ребра. Вынимаю осколки ребер из раны. И какого хрена я не догадался сделать себе пинцет и прочий хирургический инструмент, пока имел доступ к мастерским? Колокольчик гребаный. Вытекающая из раны кровь не пузырится. Значит, легкая не задета. В раздвинутую Витьком рану засыпаю чудо-порошок и запечатываю тампоном. По собственному опыту знаю, что такие глубокие раны зашивать нельзя. Надо дать возможности гнили и гною выходить вместе с кровью. Так что осторожненько зафиксировать и велеть аккуратно положить на носилки. В ближайшую неделю наш главный строевик не ходок. Блин, а где же Лганхи? Так, что с Тишкой? Подскакиваю, буквально на пару минут. Сломана рука. Нет, вывихнута. Или все-таки сломана? Что делать? Наложить шину, зафиксировав ее в таком странном положении? А вдруг так и срастется? Или хорошенько дернуть, чтобы вставить в сустав? И какого хрена я не пошел учиться в мед, хотя бы на медбрата? Хоть какая-то польза сейчас от меня была бы. Нет, кажется, все-таки что-то в суставе. Извиняй, девочка, сейчас будет больно. Дергаю. Тишка орет и теряет сознание. Шарик или Шурик, оба пса вертятся рядом. Состоящий дыбом шкурой и сумасшедшими глазами. Пытается меня укусить, но, получив по морде, что-то соображает своей собачьей башкой и, поджав хвост, пытается ползти ко мне на брюхе. «Извини и ты, но сейчас не до тебя. Потому мириться будем после. А сейчас...» Так, слава богу, рука приобретает вполне человеческий вид. Велю Асакат зафиксировать сустав. Только не слишком туго, а то кровообращение нарушится. «Офигеть! И откуда только я столько всего знаю? Да здравствует телевизор и сериалы про медиков!» Подтаскивают нового раненого. Этот уже все. Пропорото брюхо, и порванные кишки торчат наружу. Тут такое уже не лечится. Блин, блин, и еще раз блин! А ведь я этого парня хорошо знаю. Он приемный отец моего дрестуна, причем искренне привязавшийся к новому семейству. Свое-то потерял 2 года назад, когда на их поселок напали аюти-еки. И вообще, удивительно спокойный и какой-то даже светлый человек. Никогда не орал, не приставал, требуя немедленно решить все его проблемы, не предъявлял претензий за болезнь сына. А теперь мне придется его добить. Нахрена они мне его сюда тащили? Только зря мучили. Хотя да, я ведь 2-й человек в племени. И коли не Лганхи, где эта сволочь, ни Гитьевика под рукой нет, добивать безнадежно раненых – моя обязанность. Потянулся за кинжалом. Почему-то не нашел своего фэт-скийца на привычном месте. Неужто потерял в драке? Ладно, не до этого. Достал другой. Где находится сердце, я уже знаю. Ставим кинжал напротив, сильно и резко бьем кулаком сверху по рукояти. Тело дергается и замирает. Тащите следующего. Да, я тоже со всеми в строю воевал. Рассказывал мне Лганхи, ведя куда-то по смердящему кровью, дерьмом и мертвечиной пляжу. А что тут такого? Коли мы одно племя, а я вождь, значит, должен уметь, как и все. Вот и выучился. А в 3-й Ойкии как раз человека не хватало. Вот я и встал. Ну, и как тебе? Равнодушно спросил я. После нескольких часов возни с ранеными наступило спасительное отупление, и все уже было как-то пофигу. Непривычно. Как-то даже застенчиво ответил Лганхи. Вот ты шаман, скажи, почему я вроде понимаю, что так лучше, а тело словно само вперед из строя рвется? Тело глупее, думалки. Блин, пора уже внедрять в умы мысль, что думаем мы не грудью, а головой. До него доходит дольше, вот оно и путается. А-а-а! Понимающе протянул приятель. Так оно, наверное, и есть. Мы помолчали, словно бы не зная, о чем говорить, хотя тем для разговора у нас было предостаточно. «Так, значит, испытать волшебный меч так и не удалось?» — спросил я совсем не то, что хотел. «Да нет, в конце уже, когда за оставшимися гонялись, попробовал. Вот он, лежит». «Смотри-ка, и правда, Аиотиек с моим фессийским кинжалом в груди. Это надо же, пробил прямо сквозь доспех, прорубив несколько слоев толстой буйволиной кожи. Только как все это произошло, помню очень смутно. Я тогда как раз по маковке получил. Кстати, потрогал здоровенную шишку с правой стороны иракеза. Если бы не шлемак, который, кстати, теперь только на выброс, кранты бы мне в этом бою. И еще счастье, что не клевцем или топориком били. Тогда бы и шлем не помог. А теперь снимаю вражеский шлем и подвязываю его к поясу. А потом сдираю скальп. Это 2-й. 1-го я уже ободрал. К нему тоже Лганхи меня привел. Пока я возился с ранеными, он успел сбегать, захватить заводных верблюдов, разослать непострадавших воинов в дозоры, навести кое-какой порядок в лагерном бардаке и осмотреть поле боя на предмет чего да как. Мою работу он опознал по характерной ране от протазана. Этому вот кинжалу, а 3-го, как он 3-го-то вычислил, спросил. О, оказывается, по следам. Охренеть! Во всем этом бардаке и говнище он еще и следы какие-то различить способен. Может, тогда и где мой протозан, знаешь? Рядом, вон там, вон, лежит. Да, действительно, лежит. Вернее, торчит в брюхе верблюда. Видно, пробил тушу, да зацепился топориком за ребра. А верблюд рванул. Точно, вот тогда-то я по маковке и схлопотал, когда внезапно оказался без оружия. А где-то тут еще и третий, мой, труп лежит, размолотый в мелкие обрубки. Мне-то эта волосатая лапша нафиг не нужна, но Ганхи настаивает. Манна не должна пропадать понапрасну. Опять же, скальпы добавляют солидности. «Ты хорошо придумал», — нахваливает меня Лганхи, пока я занимаюсь этим делом. «Если бы духи тебе не подсказали, что делать, перебили бы нас тут всех. А так, когда они все в кучу-то сгрудились, на каждого врага чуть ли не по полной руки наших воинов, а то и по две пришлось. Одни на себя внимание отвлекают, другие верблюда бьют, третьи — Аиотиека. Почти и неинтересно драться было». Будто грибы собираешь. Так что наших мало полегло. Зато баб, будто бы возражая. Хотя с какой стати, подхватил я. Если бы тот не прорвался и не пошел наших баб топтать. Хорошо, Сака догадалась верблюду в морду горячей похлебкой плеснуть. Благо верблюжатники к самому обеду поспели. А то и не знаю, что и было бы. И так скольких побил, сволочь. Тишке моей руку из сустава выбило. Когда она в драку полезла. Твоя ласта тоже копьем в плечо схлопотала. Я там обработал, так что, надеюсь, все нормально будет. А потом сестренка еще и всадника с верблюда слетевшего умудрилась на копьецо свое поддеть. Я, правда, думаю, там на него целая толпа набросилась, но копье воткнула именно она. Так что скальп ее законный. И Витек молодца, двоих завалил. Правда, тех, что с верблюдов, ноги поломавших, слетели. А один вроде и вообще беспамятный был, башкой о землю хрякнувшись. Но Витек все равно молодца, не растерялся. «Да, добрый воин будет», — согласился со мной Илганхи, и в его голосе словно прозвучали какие-то нотки зависти. Он-то за весь бой обзавелся всего двумя скальпами. Нет, завалил-то куда больше, уж можно не сомневаться. Что когда наши прессовали Аиутиеки, то он со своим громадным ростом и длиннющим копьем был не на самом последнем месте. Но коллективный успех в личный зачет не идет. На что на его счету лишь те двое, на ком он свой шестопер испытал, когда Аиутиеки, поняв, что проиграли, попытались смыться. Выходит, я сегодня его уделал. За мной трое числятся. Чистой воды идиотизм и спортсменство. Но почему-то поневоле начинает распирать от гордости, когда я думаю об этом. Бред. Пользуйся наши хотя бы дротиками, и потерь было бы втрое, в четверо меньше. Закидали бы супостатов издалека и добили бы раненых. Но попробуй ему такое предложить. А с другой стороны, раз коллективные успехи в личный зачет не идут, так может... Но об этом я лучше с Гитьевиком сначала поговорю. Он и постарше, и жизнью битый, и о своих заботится. Если сумею завербовать его в союзники, вместе мы косность Алганхи переборем. Если только Гитьевик выживет. Блин, что за жизнь? Половина племени поранена, и неизвестно, что впереди. Так, вот этот в лапшу покрошенный. Сдираем, что осталось, и идем допрашивать пленного. Надо, наконец, разобраться, откуда они тут взялись.